Глава 21. Следующим утром я отправилась к сандаловому дереву и вгляделась в листву. Щуря глаза, так ярко светило солнце, я обошла вокруг необъятного ствола, пытаясь рассмотреть что-либо в его кроне, но та была слишком густой. За сотню лет дерево сильно разрослось, вдруг со временем сомкнулись его дупла. Если нет, то все, что было в них оставлено, давным-давно мог утащить какой-нибудь зверек. Пожалуй, небольшой птичке, способной свить там гнездо, стянуть жестяную коробочку было и не под силу, но вот обезьянки вполне. Прикрыв словно козырьком глаза ладонью, я наблюдала за качавшейся на ветке обезьянкой. Та кривлялась, держась за сук одной лапой, почесывая волосатую грудь другой и обнажая крупные зубы в раздражающей человеческой улыбке. Словно воздушный гимнаст, она принялась перепрыгивать с одной ветки на другую и пронзительно взвизгнула, когда очередной сук неожиданно прогнулся под ее весом. В этот миг мне открылось то, что находилось за веткой чуть выше. Темное яйцевидное углубление в футах в 20 от земли. Похоже на дупло, но добраться до него не представлялось возможным. Никогда в жизни я не лазила под деревьям. Нужна была лестница. Таковая наверняка есть в магазине, торгующем привозными товарами, куда я в любом случае собиралась зайти, так как Мартин пригласил на ужин Джеймса Уокера. И я думала, что приготовить для гостя английское блюдо будет красивый жест. Я почему-то не сомневалась, что он только обрадуется мясу и картофелю. Вот придет Рашми, сгоняю на велосипеде в деревню, и там уж найду все, что нужно для английского обеда. Разве что с мясом могут возникнуть проблемы. Мясники там сплошь мусульмане, так что о свинине не стоит и мечтать. Покупать говядину слишком рискованно. Коров здесь и пальцем не тронут, и что за мясо тебе подсунут, остается только гадать. Козлятина представлялась ужасно обыденной, к тому же я не умела ее готовить, а курятина всегда получалась необъяснимо жесткой. В итоге я решила остановиться на мясе молодого барашка. Пусть оно и продавалось в виде неподдающихся опознаванию, хотя и заявленных как баранина отбивных, я была убеждена, что уж баранину-то узнаю и с помощью мятного желе смогу придать ей английский вид. Тогда я еще не понимала, что мятное желе в сущности является ничем иным, как англизированным чатни. Я искала солнечные очки, когда в комнату, заговорщически подмигивая, я сделала вид, что не заметила, вошла Рашми с новенькой тикой на лбу. «После занятий прокачусь по магазинам», — сказала я. «Хотите купить бизонье молоко?» «Нет, но вам надо купить бизонье молоко. Для господина. Он не пьет молока». «Так я и знала. Но вот бизонье пить надо, да-да, надо». «Не выйдет». «Как, вам не нравится бизонье молоко?» «У нас никогда его не было». «Так я и знала. Вот ваши проблемы». «Ладно, я куплю бизоньего молока». «Ущипните себя за шею и поклянитесь». «Что? Давайте же». «Ну ладно». Я ущипнула себя за шею, чувствуя себя полной дурой. «Тебе тоже купить?» «Мне бизонье молоко не нравится». Ее лицо расплылось в сладострастной улыбке. «Да пока и не надо». Сев на велосипед, я поехала к баньяну, под которым устроила школу. В тот день мы изучали слова на букву «Б». Я нарисовала блокнот, бинокль и бамбуковую палку, что дало мне возможность дотрагиваться до детских спин и щекотать их. Я легонько ткнула палкой Тимину под ребро, и бедный ребенок подпрыгнул, словно я вонзила в него нож. Вздернутый нос, испуганные глаза. Я не подозревала, что они все еще меня боятся. Большую часть часа я занималась тем, что упрашивала детей позволить мне обнять их. В конце концов, робкие улыбки сменились приступами смеха, и 8 пар огромных черных глаз наполнились весельем. Букву они в тот день так и не изучили, о чем я ничуть не жалела. Затем я помчалась в мясную лавку, где заправлял человек с огненно-рыжей бородой, и купила то, что требовалось, взяв на вооружение свой свежий школьный опыт, то есть тыкала пальцем, показывала жестами и рисовала картинки. Упрощенно изобразив на листе бумаги кучерявого барашка, я произнесла «Бея». Я чувствовала себя идиоткой, да и картинки внушали некоторое беспокойство. Живя среди вегетарианцев, приходилось осторожничать, и мне не очень-то нравилось обозначать прямую связь между аппетитной отбивной и симпатичным животным. Но я показала мяснику набросок и безжалостно подняла 7 пальцев. Пока продавец заворачивал мясо, я думала, что вскоре этому человеку придется решать, то ли остаться здесь, среди индусов, то ли перебраться через новую границу в Пакистан. Я огляделась в поисках чего-то, что указывало бы на скорый переезд, но все выглядело как обычно. Вокруг, висевшей на крюке кровавой туши, с монотонным жужжанием кружили мухи, в бамбуковой клетке кричали гуси, и мясник, когда я подписала долговую расписку, наградил меня благозвучным салам. Как и другие торговцы, в конце месяца он пришлет счет в наше бунгало. Выйдя из лавки, я повесила корзину на руль и, обернувшись, увидела, что мясник уже опустился на свой деревянный стул, дымит бидди и, перебирая четки, бормочет молитву. Если уж мусульманин в Масурле выглядит таким умиротворенным накануне раздела империи, то черта с два я позволю Мартину убедить меня сидеть дома. Поднимаясь по склону холма, я остановилась купить картофель и горох у сидевшей у края дороги женщины в саре арбузного цвета. Я показала, чего желаю, и она проворно завернула овощи в газету, чему не помешал даже спавший у нее на руке младенец. Один конец сари покрывал ее голову, и на гладком коричневом лбу не было тики, из чего я сделала вывод, что она тоже мусульманка. Однако же все равно, ничего не боясь, сидит здесь со своим ребенком. Я присоединила горох и картофель к мясу в корзине и вновь налегла на педали, не обращая внимания на взгляды, что вызывали мои широкие брюки, солнечные очки и растрепавшиеся на ветру светлые волосы. И через несколько минут припарковалась напротив магазина привозных товаров, который держал Маниш Кумар, предприимчивый индиец, торговавший овсяным печеньем, мармеладом, чаем Эрл Грей, консервированными сардинами и прочими британскими товарами. Здесь я нашла мятное желе для баранины, баночное молоко для чая, коробку английских тянучек и запыленную бутылку бургундского. Так и не обнаружив лестницу, я уже начала подумывать, что за ней придется ехать в Симлу. В последнюю минуту я добавила в корзину шотландские виски, вовремя вспомнила, что дома он почти уже закончился. У Маниши круглая голова, круглое лицо и круглое же тело. Вылитый фальстаф. Вместо уже привычной мне оранжевой тики у него на лбу три горизонтальные белые полоски, которые он наносит сандаловой пастой, из-за чего похож на какого-то дикого туземца. Я выгрузила покупки на небольшой прилавок, и Маниш кивнул. «Покупаете английскую еду и французское вино? Вечеринка намечается?» «Небольшая. Как ваши дела, Маниш?» «Прекрасно, лучше не бывает». Его улыбка вдруг угасла. «Даже несмотря на то, что из города приезжает мать жены. Уверена, что ваша жена будет рада ее увидеть?» Он печально покачал головой. «Нет, даже жена не рада. Она приезжает из Калькутты, потому что там сейчас опасно». Широкая улыбка вновь озарила его лицо. «Но здесь ведь хорошая карма, правда?» «Просто великолепная». И я подумала, неужели это карма? Великий регулятор не позволяет этому человеку грустить. Уж не в этом ли его секрет? Это ведь благодаря карме все в конце концов становится явным, не так ли? Он радостно закивал. «Может, да, может, нет. Но не нужно желать того, чего нет, верно? Желать значит страдать. Лишь принимая все как есть, мы находим гармонию». «Разумеется». Я задержала взгляд несколько дольше, чем того позволяли правила приличия на лице этого философа, торгующего привозным печеньем. «Лишь принимая все как есть, мы находим гармонию. Над этим стоит поразмыслить». Но в тот момент я не была готова отказаться от обследования сандалового дерева, поэтому спросила, «У вас есть какие-нибудь лестницы?» «Нету, госпожа, но могу раздобыть». «Отлично, как скоро». И вновь оно, это ужасное покачивание головой. «Очень скоро, госпожа». «За пару дней или за пару недель?» «О, да». «Кивок. Всего за несколько дней». Я хотела спросить, за сколько именно, но вспомнила женщину в абрикосовом саре, которая сказала, что церковь будет закрыта весь день, но велела приходить через 2 часа. «Хорошо», — сказала я. «Закажите, пожалуйста, лестницу и пришлите мне на дом, как только ее доставят». Я подписала долговую расписку, и Маниш заулыбался. Когда я села на велосипед, он крикнул: «Езжайте помедленнее, госпожа!» После чего улыбнулся еще шире и помахал мне рукой. Я помахала в ответ, подумав, до чего же сильно Маниш напоминает Рашми. У него был небольшой дом по соседству с магазином и целый выводок детей, даже не знаю, сколько их, но ему удавалось их прокормить, и, казалось, этого ему достаточно. Теперь с ним будет жить его не самая приятная, судя по всему, теща. А он все равно улыбался. Как и Рашми, он не питал больших надежд и со многим был готов примириться. Возможно, я смогу научиться у этих людей смирению. Они смирялись даже с устроенными, не по их желаниям, браками. 95% свадеб в Индии устроены родителями, однако же в этой стране самый низкий процент разводов в мире. Жизнь мимолетна, так почему бы не воспринимать все как эфемерное и не стараться прожить каждый ее день наилучшим образом? Быть может, мне не стоило надеяться, что романтическая любовь продлится вечно. Быть может, неразумно было ожидать, что Мартин вернется с войны, и мы начнем все с того места, где остановились. Быть может, мы оба станем счастливее, если я смогу принять произошедшую в нем перемену.